Глава 14. Да, экспортный вариант будет достаточно сильно облегчен по сравнению с основным, и даже не если, а когда они встретятся в бою, то любой потенциальный противник будет очень сильно удивлен, причем очень неприятно удивлен. Да и какой там потенциальный противник, немцы будут очень сильно и неприятно удивлены. Даже если фирма отца не станет позже поставлять танки в Германию, пока ведь действует ограничение Версальского договора, по которому Германия не то что запрещается иметь бронетанковые войска, ей и обычные то войска иметь запрещено. Вот только потом, даже если не будет поставок и даже если не продадут лицензию на право выпуска, то все равно остаются трофеи. Все вооружение и техника Голландии, Бельгии и Франции в итоге достанется немцам, а они были еще те трофейщики, так что все поставят себе на вооружение, особенно артиллерию, бронетехнику и автотранспорт. Вот и удивятся очень сильно, когда в бою встретятся уже с нашими Т-28, тут ведь кроме гораздо более мощного орудия будет и броня значительно крепче. Если на экспортном варианте предполагалось иметь толщину лобовой брони 30 мм, а бортовой 25, то в нашем варианте соответственно будет 50 лобовой и 40 бортовой, что приблизит Т-28 по бронезащищенности к Т-34. Была и еще одна фишка. В экспортном варианте бортовая броня прямая, под 90 градусов, а в нашем случае наклонная под 45, что тоже значительно повысит бронезащиту. И башня, в экспортном варианте 30 мм в круговую, а у нас 50, что тоже скажет свое веское слово в будущем противостоянии на поле боя. Оригинальный танк Т-28 имел толщину лобовой брони 30 мм, бортовую 20 плюс 10 и вертикальные борта, и при этом он официально считался танком прорыва. Возможно, на уровне 1930 года так и было, но вот уже спустя 10 лет этого было совсем недостаточно для прорыва вражеской обороны при наличии противотанковых средств. Знаю, вес танка увеличится, причем тонн на 5 минимум, но оно того стоит, по моему скромному мнению. Да просто более мощный двигун поставить, и это вернет танку прежнюю подвижность. Это мы были ограничены в выборе двигателя, сейчас же нам представлена широкая возможность выбора, так как в Америке, кроме всего прочего, закупили и пару моторостроительных заводов с широкой номенклатурой двигателей и с возможностью приобретения лицензии на выпуск новых, так что не знаю, что там по дизелям, но вот мощные бензиновые двигатели мы получим. А вот тут наш герой сильно ошибается, несмотря на то, что Америка в итоге в ходе Второй мировой войны построила большое количество танков, вопрос с танковыми двигателями был упущен. Специально под танк двигатель не разрабатывали, оставили автомобильные или авиационные, которые хоть и были очень мощными, зато расходовали неприлично много топлива, да никакого, а дорогого авиационного, а кроме того имели достаточно небольшой моторесурс. В основном, по моему мнению, все шло просто отлично. Только на Урале сейчас американцы строили нам два больших металлургических завода, а кроме того два двигательных, два автомобильных, два тракторных, которые вполне смогут выпускать и танки, два станкостроительных и два оружейных, один по артиллерийски и другой пулеметный по выпуску крупнокалиберных Браунинг М2. Также планировалось по автомобильному, тракторному и двигателестроительному заводу в Москве, Ленинграде, Харькове, Царицыне, Ярославле и Нижнем Новгороде. Все заводы должны были построить к 30-му году, и это то, что, скажем так, касалось меня, то есть автомобили и танкостроения, а кроме того во всех этих городах строили и заводы по производству авиационных двигателей, так что-что-что, а проблем с техникой у нас не будет. Плюс к этому в Ленинграде, Москве и Туле фирма «Симак» приступала к строительству своих заводов по производству 20-миллиметровых автоматических пушек. Это были знаменитые «Эрликоны», правда, в связи с тем, что фирму так и не купили, то и этого названия пушки не получили. Но в принципе это ерунда, главное, что теперь не будет того дефицита пушек для самолетов и зениток, что был в той жизни, а за 10 лет тут их столько настроит, что можно будет не мелочиться с малокалиберной зенитной артиллерией, а то одной из причин ее крайне малого количества в войсках как раз и был дефицит автоматических пушек и крупнокалиберных пулеметов. В остальном жизнь шла довольно размеренно и без потрясений. Наши родители регулярно, примерно раз в год, приезжали к нам, так как нам вместе к ним было поехать нереально. Имея средства и формальный повод, родители приезжали каждый год. Я сам за это время лишь один раз еще ездил в Цюрих, когда давал задание на прототип нашего БТР-60. Разумеется, он в итоге получился не плавающим, пока технологии подводили, но кое в чем получился получше. Двигун ему поставили один и достаточно мощный, так что не будет проблем с синхронизацией двигателей. Дело в том, что когда разрабатывали БТР-60, подходящего по мощности двигателя не нашлось. Двигатель ГАЗ-40П мощностью в 90 ЛС оказался слишком слабым, а более мощный ЯЗ-206П слишком тяжелым. В результате установили два двигателя ГАЗ-40П, что в какой-то мере повысило живучесть машины, так как в случае выхода из строя одного двигателя, БТР мог хоть и медленней, но двигаться на другом. Армии крайне необходимы были бронетранспортеры, способные в бою сопровождать танки, то есть иметь практически такую же проходимость и иметь возможность легко передвигаться по полям и преодолевать траншеи и канавы. Экспортный вариант должен был иметь башню со спаркой из крупнокалиберного Браунинга М2 и ручного Браунинга 1922 года, скажем так, облегченная версия бронетранспортера. Этот ручной пулемет был дальнейшей модернизацией автоматической винтовки Браунинг М1918 и имел магазин на 20 патронов. Короче, для отдания заказа сойдет, мне тут главное сама машина. А наш вариант я планировал вооружить 20-миллиметровой автоматической пушкой и ручным пулеметом ДТ, который через несколько лет должен был начать поступать на вооружение нашей армии. Понятно, что наш вариант бронетранспортера получит более мощное вооружение, так что в будущих боях теперь все будет зависеть исключительно от умений, как экипажей, так и командиров, ибо если командир дебил, то экипаж мало что сможет сделать. Кинет такой дуболом при звании машины в атаку без разведки и подавления противотанковых средств, и никакое умение экипажа не спасет. Перестреляют их как мишени в тире при прямой атаке на неподавленную оборону, и вся недолго. Зато при нормальном командовании они с легкостью уничтожат своих противников за счет более мощного вооружения. Все же из засады бронебойным снарядом даже калибров 20 мм в борт, да с близкого расстояния можно будет уничтожить практически любую легкую бронетехнику противника, включая и легкие танки. Также дал конкретное задание на разработку трехосного бронетранспортера, причем не классической компоновки, где задние мосты расположены вместе в конце кузова, а с их разнесением. Первый задний мост должен был располагаться как раз посередине кузова, чуть позади кабины. Такое расположение мостов дало возможность трехосному бронетранспортеру достаточно уверенно преодолевать неширокие канавы и окопы, а значит уверенно сопровождать танки в движении, не отставая от них. Выпускать их должны были в нескольких вариантах: двухосные в двух, разведывательный, с башней, в которой стояли крупнокалиберный и ручной пулемет, и командирской, пассажирской, которая полагалась от батальонного уровня. Трехосные должны были идти в следующих вариантах: стандартная, с пулеметной башней из той же спарки крупняк, ручник, командно-штабная, с увеличенным кузовом, где стояли рация, телефонный коммутатор, стол для карты, выдвижная стереотруба. Такие колесные машины тоже должны были идти на батальонный уровень, а для полкового и выше уже на базе КТ-25 с глубокими изменениями, где двигатель с кормы переносился в носовую часть, но и закрытый кузов получался гораздо больше. Далее из закрытых моделей шли санитарно-эвакуационная и транспортно-заряжающая для эвакуации с поля боя под обстрелом раненых и доставки на поле боя боеприпасов. Затем шли два варианта с открытыми кузовами: один зенитный, или со спаркой из крупнокалиберных пулеметов, или с одиночной 20-миллиметровой автоматической пушкой и с минометом калибра 120 мм, которые тоже должны были разработать. Главное, что производственные мощности теперь позволяли это сделать благодаря новым заводам. Вот так и шло время, а тем временем у себя в управлении провел совещание с представителями конструкторских бюро ленинградских заводов «Большевик» и «Красный Путиловец». Поскольку, считай, с бронетранспортерами и легкими танками у нас теперь за счет фирмы моего отца все было решено, то эти конструкторские бюро я решил загрузить другими задачами. С доведением до моих требований уже готовых проектов от отца они и так справятся, там доработки, считай, минимальные, в основном с корпусом и вооружением, а это можно сделать достаточно легко и быстро, а вот с разработкой средних и тяжелых танков все совсем по-другому. Если доверить разработку легкой бронетехники фирме отца я мог, то вот разработка средней и тяжелой бронетехники нет. Зачем давать потенциальным противникам лишние козыри против себя, даже если эту технику по моему заказу сделают в облегченном варианте? Главное, Потенциальный противник в таком случае получит отправную точку для создания и модернизации такой техники и значительно выиграет во времени, а время сейчас, пожалуй, решающий фактор. В других странах тяжелую бронетехнику, если и проектируют, то не спеша и зачастую двигаясь в тупиковых направлениях. К примеру, французский тяжелый танк Char B1 Bis, разработанный в начале 30-х годов прошлого века, имея достаточно толстую для своего времени и класса броню в 60 мм, он имел, на мой взгляд, крайне неудачную компоновку. Короткоствольное неподвижное орудие калибра 75 мм в лобовой части, как на самоходке, и небольшую башню с пушкой в 47 мм, и это при достаточно небольших размерах и экипаже из 4 человек. Самое забавное – это функции экипажа, механик-водитель, он же стрелок основного орудия, заряжающий на оба орудия, радиста и командира, который также являлся стрелком из 47-мм орудия и отчасти его заряжающим. Да и в СССР пытались создать многобашенные танки, один из них даже пошел небольшой серией, а именно знаменитый Т-35, который был участником всех военных парадов и даже попал на медаль, но в ходе финской и Великой Отечественной войны ничем себя не проявил, а кроме него были танк Гросса, СМК и Т-100, но кроме постройки опытных образцов дело не пошло, вместо них стали производить хорошо себя показавшие в финской войне КВ. Учитывая специфику будущего, я изначально решил поручить разработку среднего танка заводу «Большевик», будущему заводу имени Ворошилова, хотя они в свое время так и не смогли толком освоить производство Т-34. Производя танки Т-26. Возможно, если они сами разработают средний танк на основе Т-34, то позже справятся и с его производством. Я решил изначально убрать основной недостаток Т-34 первых серий, а именно двухместную башню. Правда, тут немалую роль сыграло отсутствие необходимого по размеру карусельного станка, потому и не смогли сразу делать большую трехместную башню, но сейчас и время, и возможность будет. Так что необходимые для этого карусельные станки закупят, и к началу производства они будут. Единственное, танк получится несколько длинней, так как пока двигатель поперек, как позже было сделано на Т-44, не поставить, а потому для того, чтобы сдвинуть башню к центру танка, придется несколько удлинить корпус. Я хотел изначально увеличить лобовую броню Т-34 до 60 мм, а с прежней компоновкой это было сделать крайне затруднительно, так как перед машиной в таком случае оказывался сильно перегружен. Лишний метр длины корпуса не столь критичен, зато броня окажется значительно мощнее, да и в таком случае люк механика-водителя можно будет сделать не в лобовой броне, тем самым ее ослабив, а в крыше корпуса. Лобовой пулемет после долгих раздумий все же решил оставить, сильно на прочность лобовой брони это не повлияет, зато будет лишняя огневая точка против вражеской пехоты для стрельбы с места. И, разумеется, пресловутая командирская башенка для командира с поворотным призматическим прибором наблюдения. Еще из нововведения обязательный зенитный крупнокалиберный пулемет, тот же американский Браунинг М2 на зенитной турели вполне подойдет. Ну и орудие, хоть и калибра 76 мм, но зато изначально длина ствола составит 50 калибров, что до 43 года вполне хватит с избытком, а потом пойдет длинноствольная от 85-мм зенитки. В принципе, и танк модернизировать не придется, поменять орудие и, возможно, двигатель с трансмиссией, если к тому времени сделают получше, а я очень надеялся, что сделают. В таком случае разве что моторный отсек слегка изменить с точками опоры под новый двигун. У конструкторов, считай, почти 10 лет на создание и доведение до ума этого танка. Даже если его массово начать производить в 40-м году, то за полтора месяца на минимум 5 танковых заводах можно будет к началу войны построить не меньше 1000 машин, а то и больше. Главное, это к этому времени их полностью обкатать и выявить и устранить большинство недостатков. А небольшие партии даже еще сырых машин позволит начать обучение новой технике экипажей, чтобы позже им меньше времени пришлось осваивать новые машины. В реальной истории незнание экипажами новой техники часто приводило к ее выходу из строя, к примеру, простейшая заправка. Вместо солярки, по незнанию, экипажи заправляли Т-34 бензином, что, разумеется, приводило к выходу из строя двигателя. Конструкторам с Красного Путиловца, будущему Кировскому заводу, я поручил разработку тяжелого танка, за образец которого решил взять КВ. Тут тоже, по личному опыту эксплуатации в прошлой жизни и отрывочным знаниям будущего, решил изначально немного поменять танк. Лоб решил сделать, как и на Т-34, без изгибов, единой наклонной плитой и без люка механика водителя. Еще и толщину лобовой бронеплиты увеличил до 90 мм, а борта решил оставить старыми, в 75. Общий вес танка от этого не должен был существенно измениться. Башню решил сразу делать каплевидной, и по возможности более низкой, но тоже с командирской башенкой и зенитным крупнокалиберным пулеметом на турели. Орудие также помощней, вот тут пришлось решать, какой калибр выбирать, 85 или 100 мм. В принципе, пока ни того, ни другого орудия нет, оба надо разрабатывать, так что запрос в ГАУ на их разработку я дам, а там видно будет. Вот честно, сам не решил пока, что лучше ставить, и там, как свои плюсы, так и свои минусы. То, что орудие в 76 мм и точно слабовато для КВ, это не обсуждается, вот только какой калибр лучше на него поставить. С одной стороны 85 мм с лихвой хватит на начало войны и потом позволит по крайней мере со средней дистанции бороться с немецкими тиграми и пантерами, да и скорострельно с боезапасом будут побольше, но тогда танк получается больше для борьбы с танками. А если поставить на КВ орудие калибров 100 мм, то тогда и тигры с пантерами можно будет подбивать с большей дистанции, против пехоты будет более существенно, да и против фортификационных сооружений тоже, но зато упадет скорострельность, так как более чем уверен, заряжание тогда будет не унитарным, а раздельным, да и возимый боезапас также уменьшится. Вот и думай, что будет лучше, тем более, что и орудий нет, они гораздо позже появятся. Причем если зенитка калибра 85 мм в конце 30-х годов, то орудие калибров 100 мм вроде как после войны. Что-то слышал про морскую пушку калибров 100 мм, а вот когда создали орудие для Т-54-55 не знаю. В реальной истории 100-мм орудие было создано в 1944 году на базе морского орудия П-34 и получило название БС-3. Это орудие в основном использовалось как противотанковая для борьбы с тяжелыми немецкими танками, но также и как корпусная пушка для стрельбы с закрытых позиций. Для танка Т-54 создали орудие Д-10Т на базе созданного в 1944 году орудия ЛБ-1, но все это относится к концу войны, а нашему герою это нужно если не сегодня, то завтра точно. Вот потому, давая задание конструкторам с Красного Путиловца, я сразу их озадачил созданием башни, в которую можно будет установить орудие калибров 100 мм. Дождусь, пока ГАУ сможет создать такие орудия, вот тогда и буду решать окончательно, какое именно орудие ставить, но то, что потом на базе КВ будут тяжелые противотанковые самоходки Су-100 с аналогичным длинноствольным орудием, это точно, и лобовую наклонную броню сделаю в 100 мм, так что эффективные средства для борьбы с немецкими кошками, когда они появятся на фронте, у нас точно будут. Пока же я добился начала работ по разработке дизельных двигателей, пришлось к этому привлекать даже Сталина, напросившись к нему на встречу, причем для ускорения работ настаивая на привлечении иностранного опыта. В качестве основного аргумента я привел два преимущества дизельных двигателей над бензиновыми. Это, во-первых, большая экономичность, дизельный двигатель потреблял меньшее количество топлива, и во-вторых, большую пожаробезопасность, как ни старайся, а пары бензина все же скапливаются в моторном отсеке, да и так в бою вполне вероятно пробитие брони и повреждение бензомагистралей, а то и самого бака, что сразу превратит боевую машину в пылающий костер. Вон, даже дизельные танки горели на ура, так что говорить про бензиновые. Вот и смог уговорить начальство в привлечении к созданию зарубежных компаний и конструкторов. В частности, к покупке лицензии в Германии на ТНВД у Роберта Боша, который как раз в начале 20-х годов создал самую лучшую конструкцию топливного насоса высокого давления. Я сам не знал, кто именно в это время за рубежом занимается дизельными моторами, но после одобрения моей идеи в верхах, к делу подключилась разведка, которая и указала нужного нам человека. Им оказался американец Клесси Каммингс, который с начала 20-х годов прошлого столетия пытался наладить в Америке свой бизнес по производству дизельных двигателей для грузовиков и автобусов. Поскольку дела у него шли не очень хорошо, так как производители автомобилей не хотели рисковать, связываясь с внедрением новых технологий, то Клесси Каммингс постоянно получал отказы, Вот в это время на него и вышли наши люди. Переговоры с ним вышли тяжелыми. Несмотря на постоянные неудачи в поиске деловых партнеров, Камминс отказался переезжать в СССР, а потому пришлось заключать с ним договор на сотрудничество с его фирмой в Америке. Согласно этого договора, образовывалась совместная компания по разработке и производству дизельных двигателей, причем этой компании передавалась лицензия на право выпуска топливного насоса Роберта Боша. Также Камминс должен был передавать в СССР все свои наработки во время конструкторских работ. В реальной истории Камминсу удача улыбнулась только в 1933 году, когда фирма Кенворт согласилась поставить на небольшую партию своих грузовиков его двигатели. В СССР начало массовых работ по созданию дизельного двигателя началось в 1932 году, причем планировалось ставить дизельные моторы на самолеты. С 1932 года начались работы по созданию такого двигателя, но особым успехом они не увенчались. В августе 1937 года экспериментальный самолет ТБ-3Д с четырьмя дизельными моторами Ан-1 потерпел катастрофу, вследствие чего главный конструктор дизельных двигателей Черемский был арестован. Когда в начале 30-х годов я узнал о планах руководства сделать авиационный дизель, то только хмыкнул на это, то, что дизельных самолетов так и не построили, по крайней мере не экспериментальных, а серийных, я знал. Поэтому, когда зашли разговоры об этом, просто промолчал, недоброжелателей у меня хватало и давать очередной повод для противостояния с ними я не хотел, а потому просто остался в стороне. Мне дизели нужны и я работаю в этом направлении, но дизеля для наземной техники, а с авиацией дела не имею. Благодаря нашей поддержке Камминс уверенно шел вперед, не испытывая трудностей с финансированием своей компании и своих разработок. В частности, в нашем с ним договоре указывалось, что при создании удачного двигателя, он обязался поставить минимум 5 комплектов нового оборудования для производства таких двигателей в СССР. Мало был просто получить чертежи и лицензию на удачный дизель, нужно еще было его и где-то производить. Но складывать яйца в одну корзину я не стал, а потому привлек по своей линии к работам над дизельным двигателем для бронетехники работников Харьковского паровозостроительного завода, решив не плодить сущности и доверить это тем, кто и создал в моих реальностях танковый дизель В-2. В качестве подспорья им передавалась вся информация от Камминса, в том числе и по составу и производству металлов, шедших на создание этого двигателя. В результате летом 1934 года, на базе двигателя Камминса, хотя и гораздо меньшей мощности, Харьковский V-образный дизель В-2 с объемом цилиндров в 39600 кубических сантиметров выдал мощность в 630 кобылячьих сил при 2000 оборотах в минуту. Оригинальный дизельный двигатель В-2 имел объем цилиндров 38800 кубических сантиметров с мощностью в 500 ЛС при 1800 оборотах в минуту. На двигателе также стоял небольшой компрессор, который нагнетал воздух в цилиндры, а кроме того стоял и качественный воздушный фильтр от Камминса, который полностью очищал воздух от пыли, что продлевало службу двигателя. Вкупе с качественными смазочными материалами, эти двигатели гарантированно работали 370 моточасов без поломок, а установленные на гусеничное шасси, в виде танка Т-20 без башни, но с увеличенным до 30 тонн весом, проходили минимум 3000 километров. Это я сделал специально, так как вес Т-34 как раз и был в районе 30 тонн, а потому и испытание должно было быть максимально приближенным к реальному весу будущего танка. Я, кстати, кое-что подсказал с гусеницами, так что пальцы не выпадали и быстро не изнашивались. Одновременно с созданием двигателя работали и над подвеской с трансмиссией. Чего только стоила моя баталия, когда я всячески отбрыкивался от подвески Кристи, когда наши специалисты ее увидели. Но все же я смог отстоять торсионную подвеску, тем самым значительно выиграв в весе и объеме, так как торсионная подвеска более легкая и компактная. Много проблем создала и качественная коробка передач, я то знал, как мучились наши мехводы с коробкой первых Т-34, когда зачастую для переключения скорости требовалась помощь радиста, а зачастую мехводы просто включали вторую передачу и на ней так и ездили, тем самым насилуя и так не слишком надежный двигатель. После нескольких лет мучений наконец смогли сделать четырехскоростную коробку передач с гидроусилением переключения передач, так что теперь скорости переключались очень легко. Также особое внимание было уделено и качеству стали, которая шла на валы, шестеренки и другие части трансмиссии двигателя, но с помощью Комминса эта проблема была решена и мы смогли производить сталь необходимого качества. Все это позволило в итоге к весне 1935 года наконец сделать корпуса Т-34 и КВ, которые официально носили название «Объект 1820». Было произведено для ходовых испытаний по 10 экземпляров каждого вида, причем я решил сразу делать и самоходки, а потому 5 машин были в корпусе танка, но без круга под башню, и в виде самоходки с боевой рубкой, но без отверстий под орудие, только люки сверху, сзади и сбоку. Да, я решил, что боковой люк сильно бронезащищенность самоходки не ухудшит, все равно если вражеский танк или орудие окажется сбоку, то тут самоходчикам поможет только чудо, зато это значительно облегчит и ускорит пополнение ее боезапасом, все же быстрее и удобнее подавать снаряды в боковой люк, чем поднимать их на крышу самоходки. Самоходки шли под названием «Объект 1921» соответственно, одна на базе Т-34 в виде противотанковой с лобовой броней в 75 мм и длинноствольным орудием калибра 85 мм. Вторая была уже штурмовой самоходкой на базе КВ с лобовой броней в 100 мм и орудием калибра 122 мм на основе гаубицы 1931 года. Это позже ее модернизируют до 19, а сейчас я планировал на ее основе сделать тяжелую штурмовую самоходку. Еще были легкие противотанковые самоходки на базе Т-20, с длинноствольным орудием в 57 мм, но они должны были поступать исключительно в пехотные и механизированные подразделения с легкой бронетехникой. Также озадачил и руководство уже Кировского завода созданием самоходных артиллерийских установок. Да, завод переименовали после убийства Кирова 1 декабря прошлого года, я бы может и рад бы был предотвратить это, только во-первых, не знал точной даты покушения на Кирова, во-вторых, не знал кто именно в него стрелял, это произошло задолго до моего попадания в прошлый мир, и наконец в-третьих, а как бы я легализовал бы это знание, вот и не смог ни его предотвратить, и вообще, лучший враг хорошего, у меня и так врагов с недоброжелателями хватает, так нечего лишний раз привлекать к себе внимание. Также я в своем управлении разрабатывал кроме тактики и стратегии, также и штаты будущих подразделений. В будущем будут целые танковые армии, а пока следовало разработать штат механизированных корпусов. В прошлом мире я краем уха узнал штатный состав предвоенного механизированного корпуса, а вот по штату танковой армии уже плавал. Перед войной, когда механизированные корпуса были воссозданы, они имели следующий штат: управление, две танковые дивизии, одна механизированная, плюс подразделение поддержки. Позднее один танковая армия имела гораздо больший состав из механизированных корпусов и отдельных дивизий и полков, поэтому и решил немного увеличить состав корпуса, в него должны были входить штаб с батальоном охраны, полк связи, два инженерно-саперных батальона, разведбат, медицинские подразделения, зенитный полк, а из боевого состава, две танковые и две механизированные дивизии, гаубичный полк, полк самоходных орудий, минометный полк, полк штурмовых самоходок и два полка противотанковых. При этом в танковую дивизию должны были входить три танковых батальона, один тяжелых танков и два средних, а также механизированный батальон с бронетранспортерами. В танковом батальоне 30 танков, в механизированном 10 легких Т-20 с длинноствольным 57-мм орудием и 48 колесных бронетранспортеров БТР-2 в десантном варианте, еще два БТР-1 в разведывательном должны были вести разведку. Таким образом в танковом батальоне в общей сложности было 40 танков и 50 бронетранспортеров. В полку же соответственно 120 танков и 160 бронетранспортеров, еще 10 БТР-1 составляли разведроту, а в дивизии 360 танков и 510 бронетранспортеров с батальоном разведки, а кроме того еще минометный дивизион усиления из 16 бронетранспортеров со 120-мм минометом. В механизированной дивизии три полка трехбатальонного состава, где один батальон состоял из КТ-25, два батальона бронетранспортеров и в качестве усиления дивизион легких противотанковых самоходок. И отдельно в каждый танковый или механизированный батальон входил зенитный дивизион из 12 зенитных бронетранспортеров, 8 со спарками из крупнокалиберных пулеметов и 4 с 20-мм автоматическими пушками, так что с учетом того, что на каждом танке или самоходке еще стояло по зенитному пулемету, то прикрытие с воздуха было очень серьезным, по крайней мере бомбить с пикирования противнику не удастся, слишком плотным будет зенитный огонь. Еще одним из основных условий была связь. По крайней мере, на каждом линейном танке или бронетранспортере стояла принимающая станция, а на машинах, начиная от командира взвода и передающая. Одна из основных причин нашего поражения в той истории, а именно отсутствие нормальной связи, сейчас и ликвидировал, а если дать экипажам хотя бы год учебы для освоения своей техники, то немцам придется ой как несладко, когда они к нам сунутся. Перед тем, как представлять свои выкладки начальству, я напросился на разговор к Сталину. Он уже почти полностью взял власть в свои руки, вот я и хотел заранее заручиться его поддержкой. В ходе разговора со Сталиным пришлось его убеждать, что концепция массового использования легких танков в корне ошибочна. Даже рота средних танков в подходящем месте сможет остановить танковую дивизию из легких танков. Взять хотя бы, к примеру, 300 спартанцев, хоть там и обычные воины были, но если в подходящем месте, где ограничен проход, занять хорошие позиции, то мало того, что можно будет остановить дивизию, но и при удаче ее основательно проредить. Вот это мне и удалось в итоге донести до Сталина, даже поколебав доктрину, малой кровью на чужой территории. Вот после этого я направил свои выкладки наверх, после чего пришлось не на шутку схлестнуться с Тухачевским и с его концепцией огромного числа легких танков. Хоть и с трудом и только при помощи Сталина, но в итоге мне удалось все же протолкнуть свои предложения по созданию мощных механизированных корпусов, которые должны были проломить любую оборону потенциального противника. Причем следовало ускориться, так как время неумолимо убегало и до начала войны с Германией оставалось все меньше времени. Глава 15. Не зря говорят, бойся своих желаний, сбылась мечта идиота, я продавил в верхах идею своего мехкорпуса, со своим штатом, и что, теперь начальство хочет сразу создавать прямо с нуля 20 корпусов, и как итог к началу войны ни один из них не будет полностью укомплектован. Пришлось выдержать еще одно жаркое и ожесточенное сражение в верхах по урезанию осетра. В итоге пришли к компромиссу, они хотели 20, я хотел для начала 4, поэтому в конечном счете сошлись на 8, причем формируемым в два этапа, с 1936 по 1938 годы 4 мехкорпуса, 2 на Украине и 2 в Белоруссии. Затем, с 1938 по 1940 еще 4, по одному на Украине и Белоруссии и 2 в Ленинградском военном округе. С учетом новых заводов, теперь было вполне реально в течение 2 лет обеспечить всей техникой 4 мехкорпуса. Главное, к началу войны мехкорпуса будут полного штата и можно будет смело рассчитывать на них, отдавая им приказы. Глядя на то, с какой скоростью новые мехкорпуса пополняются техникой и вооружениями, я только довольно потирал руки. К концу 1936 года на Кировском заводе, на базе танка КВ, все же сделали АСУ-122 и АСУ-152, она же артиллерийская самоходная установка калибра 122 и 152 мм. В качестве орудия использовали немного измененную под новые реалии 122-мм гаубицу 1931 года, добавив ей для снижения отдачи мощный дульный тормоз, зато она могла стрелять полными зарядами, не опасаясь угробить ходовую, и для второй установки использовали 152-мм гаубицу 1934 года тоже с мощным дульным тормозом. Опасаться обнаружения от выстрела с дульным тормозом не приходилось, все равно стрельба должна была вестись не прямой наводкой, а с закрытых позиций. Если же обстоятельства вынудят для стрельбы прямой наводкой, то тут дульный тормоз уже никак не демаскирует установку, ее и так будет прекрасно видно. К примеру, танк КВ-2 со 152-мм орудием не мог стрелять полным зарядом из-за опасения повреждения башни, ее от отдачи могло сорвать с направляющих. Учитывая, что в прямые бои АСУ-122 и АСУ-152 вступать не будут, то и бронирование значительно урезали до 20 мм, от ружейного огня и осколков вполне достаточно, а больше и не надо, зато их вес сильно облегчился. Я думал, что теперь спокойно досижу до начала войны, создавая и тренируя мехкорпуса, да фиг вам, или индийская национальная изба. Начались чистки в армии, я к ним относился достаточно спокойно, все же считался человеком Сталина и многое делал для повышения обороноспособности армии, но тем не менее в начале 1938 года пришли и за мной, в управление, вот только я не собирался послушно, как баран идти на бойню. 14 февраля 1938 года, ГПТУ. После прекрасно проведенного с моей семьей выходного, я полный сил приехал на работу в управление. С самого утра меня захлестнула рутина, время уже приближалось к обеду, когда внезапно, без стука, дверь в мой кабинет открылась и вовнутрь зашли трое, в форме сотрудников НКВД. «Гражданин Разумовский, вы арестованы». Вот так, прямо с порога, обрадовал меня один из них. Я, честно говоря, такого совсем не ожидал, так как входил в команду Сталина. Услышав это, я на пару мгновений опешил, но затем начал действовать. То, что сам Сталин такой команды не отдавал, я был более чем уверен, как и очень сомневался, что такую команду отдал своим подчиненный Ежов. Николай Иванович Ежов, с 26 сентября 1936 года по 24 ноября 1938, занимал должность Народного комиссара внутренних дел, сменив на этом посту Генриха Ягоду, в свою очередь уступив этот пост Лаврентию Павловичу Берии. За 8 бед один ответ: если меня сейчас арестуют, то не факт, что я потом смогу выйти. Тут все будет зависеть от Сталина, а ему могут об этом сообщить и через неделю, а за это время состряпают такое дело, что потом не отмоешься. Вот я и не стал до этого доводить, в ящике моего стола всегда лежал мой Браунинг, еще тот, что я купил сразу, после попадания в этот мир. Второй пистолет был в кобуре, но вот времени его оттуда достать у меня не было, зато выхватить второй Браунинг из ящика стола получилось мгновенно. Выхватив пистолет, я сразу передернул затвор, он у меня не стоял на предохранителе, так как патронов в стволе не было. Зато сейчас он сытно лязгнул, а я навел пистолет на своих гостей и зловеще улыбнувшись, произнес: «Ну-ка, господа хорошие, руки в гору, и без глупостей, иначе стреляю сразу на поражение, а стреляю я хорошо, еженедельно в тир езжу». Это, кстати, было правдой, дважды в неделю на полчаса я ездил в ведомственный тир и там стрелял, не желая терять форму. Теперь медленно достаем оружие по очереди и кладем его на пол, после чего отходим к стене и да, хоть один из вас дернется, перестреляю всех. Гражданин Разумовский, не отягощайте свою вину, вы знаете, что вам будет за угрозу сотрудникам госбезопасности. Ничего мне не будет, а если сейчас не выполните мой приказ, то начинаю стрелять. Скрипя от злости зубами, они медленно, по очереди стали вытаскивать свои ТТ и класть их на пол моего кабинета, после чего отходить к стене. Дождавшись, пока все положат свое оружие на пол и отойдут, я, сняв левой рукой трубку телефона, приказал секретарю: «Лопухин, дежурный наряд с оружием в мой кабинет, срочно». Уже буквально через несколько минут ко мне в кабинет ворвались 5 бойцов с лейтенантом, все вооружены. «Товарищ комбриг, лейтенант Семенов, дежурный по наряду». «Значит так, лейтенант, сейчас берешь с бойцами этих гавриков и ведешь их в подвал, в карцер». Был в подвале управления карцер. Правда, использовался он по своему прямому назначению считанные разы, вот туда, для вдумчивого разговора с этими дефективными я намерился спуститься. Надо же мне знать, кто это такой умный послал их ко мне. Сержант госбезопасности Михайлов, прождав час у здания ГПТУ и так и не дождавшись своих коллег, сам в здании соваться не решился, а поехал назад на Лубянку, доложить начальству о происшествии. Там он доложил дежурному по управлению о исчезновении 3 сотрудников в здании ГПТУ. Капитан госбезопасности Нестеров сначала ничего не понял, но когда до него дошло, что 3 сотрудников отправились в ГПТУ арестовывать комбрига Разумовского, то схватился за голову. Он тут же вспомнил особый список, который ему давали изучать, а в том списке были люди, которых арестовать можно было лишь по личному указанию товарища Сталина. Внутренне холодея, он сразу побежал к Ежову на доклад. В приемной он только сказал секретарю: «Срочно». Как его сразу пропустили, благо, что ни совещания, ни посетителей у Ежова в этот момент не было. «Товарищ народный комиссар внутренних дел, у нас ЧП, 3 наших сотрудников, несмотря на запрет, отправились в ГПТУ арестовывать комбрига Разумовского, проходящего по отдельному списку. По докладу шофера, они зашли в здание ГПТУ и пропали, он прождал их больше часа и уехал доложить». Услышав это, Ежов остолбенел, он и так чувствовал, что в последнее время под ним начало качаться кресло и тут такой прокол. Если бы эти придурки все же арестовали Разумовского и привезли сюда, то тогда еще может и удалось бы это разрулить, но то, что они не вышли через час, говорило только об одном: или их самих арестовали, либо просто пристрелили. И если последнее, то это хуже всего, так как тогда замять это дело точно не получится. Мою машину, срочно. Уже через 5 минут он с ординарцем ехал к зданию ГАПТУ. Доехали быстро, а там он в сопровождении ординарца зашел в здание. Подойдя к дежурному, он произнес: «Я к товарищу Разумовскому, и это срочно». «Одну минуту, товарищ народный комиссар внутренних дел». Сняв трубку телефона, дежурный стал куда-то звонить, и спустя минуту действительно сказал: «Проходите, товарищ народный комиссар внутренних дел, вы знаете, куда идти или дать вам провожатого?» «Знаю», – буркнул Ежов. Он действительно знал, так как пару раз приезжал сюда по службе. Только он дошел до приемной Разумовского, как появился и он сам, причем не из кабинета, а тоже зайдя в приемную из коридора. «Здравствуйте, Святослав Константинович, тут небольшая промашка вышла, мои придурки, несмотря на запрет сверху, приехали к вам, надеюсь, они живы, и вам добрый день, Николай Иванович, ваши придурки живы, сейчас узнавал у них, кто это такой умный в вашем управлении решил меня арестовать. Вы, Святослав Константинович, извините за этот инцидент, я сам лично разберусь, кто и по какой причине отдал такой приказ. Разбирайтесь, а приказ отдал майор госбезопасности Назаров, посчитал, что я слишком часто ездил за границу, в Швейцарию, да и родственники там у меня есть, и сам я из потомственных дворян, и в придачу еще и бывший царский офицер. Можно мне моих подчиненных получить назад, сейчас, и надеюсь, Николай Иванович, что больше подобные эксцессы не повторятся. Лично у себя хвосты этим придуркам накручу». Кивнув секретарю, только сказал: «Этих идиотов сюда». Через 5 минут, слегка помятых и со следами насилия на лице: «А что вы хотели, что я с ними церемониться буду? Выбивать показания кулаками умеют не они одни». Святую Троицу ввели в мою приемную. Увидев тут Ежова, они вытянулись, но он, лишь брезгливо взглянув на них, произнес: «Марш в управление, я там с вами поговорю». Понурив головы, незадачливые арестаторы вышли из приемной, уже заранее запасаясь вазелином в ожидании ведерной клизмы с патефонными иголками от начальства. «Спасибо вам, Святослав Константинович, я лично разберусь с майором Назаровым. Бывает, всего хорошего, Николай Иванович». Ежов ушел, забрав также оружие и документы своих подчиненных. В то, что попытка ареста повторится, я не верил, тут действительно произошла накладка. Что самое страшное, и не только в армии, это дурак с инициативой. Вот и этот майор госбезопасности Назаров решил выслужиться, разоблачив несуществующего шпиона. Раз потомственный дворянин, бывший царский офицер и к тому же регулярно ездивший за границу, то значит или шпион, или замаскировавшийся враг народа. Вот он и решил выбить у меня признание, тем самым показав начальству свое усердие. Правда, думаю, что теперь он будет ловить шпионов среди белых медведей. Николай Ежов вышел из здания ГАПТУ несколько успокоенным. Разумовский развивать конфликт не собирался, и слава богу, что он не пристрелил этих придурков. Вернувшись к себе, он сразу вызвал майора Назарова. Тот, уже зная, что произошло, заходил в кабинет к наркому, как на каторгу. «Разрешите войти, товарищ народный комиссар внутренних дел?» «Входи, майор, входи, мне вот интересно, откуда вы такие тупые беретесь?» «А, майор, вот ответь мне, откуда?» «Тебе, дебилу, давали под роспись список лиц, арест которых возможен только с прямой санкцией самого. А, что молчишь, майор?» Майор Назаров лишь молчал, наклонив голову вниз. «Отвечать!» — рявкнул на майора Ежов, как следует разозлившись. «Виноват, товарищ народный комиссар внутренних дел, давали, только я не успел его весь прочитать». «Значит так, капитан, поедешь теперь искать шпионов в Сибирь, свободен». Теперь уже капитан Назаров понуро вышел из кабинета начальства. Ну как он мог так лопухнуться? И ведь такой кандидат был на роль шпиона, что лучше и не придумаешь. И дворянин, и бывший офицер, и родственников за границей имеет, и сам там бывал, и контакты с ними поддерживает. Ну кто он, как не шпионный враг народа? А вместо того, чтобы его арестовать, разжаловали и сослали черт знает куда его, и где, спрашивается, в этом мире справедливость? Как ни старался Ежов скрыть случившийся казус, а слухи о том, как его сотрудники попытались арестовать начальника ГАПТУ комбрига Разумовского, все равно просочились в основном от самих сотрудников ГАПТУ, которые этим хвалились, что у них такой начальник, что сам лично арестовал явившихся по его душу чекистов. Дошли эти слухи и до Сталина. Вызнав у Власика все подробности этого дела, Сталин лишь усмехнулся в свои усы. «Николай Сидорович Власик, На тот момент майор госбезопасности, начальник личной охраны Сталина, в начале декабря 1952 года был арестован по делу врачей, лишен наград и званий, 17 января 1953 года осужден военной коллегией Верховного суда СССР к 10 годам ссылки, помилован 15 декабря 1956 года со снятием судимости, но в звании не восстановлен, умер 18 июня 1967 года в возрасте 71 года. Кто знает, не убери от охраны Сталина Власика, может быть и прожил бы вождь народов немного побольше, все же генерал Власик верно охранял Сталина все время, пока находился на должности начальника его охраны. Ему понравилось, что Разумовский не стал просить защиты у него, а сам разобрался с попытавшимися арестовать его. Он даже успел за то время, что понадобилось наркому внутренних дел Ежову узнать о случившемся и приехать к Разумовскому лично, не только допросить незадачливых чекистов, выяснив, кто именно направил их на его арест, но и из них самих выбить признание в антинародной деятельности. Как был достаточно резким и жестким, таким и остался и себя в обиду не дает. А что по его деятельности, то, пожалуй, он действительно на своем месте, и советы очень дельные дал, которые позволили не только значительно повысить производственные мощности, связанные с его управлением, но и по другим областям. Увидев, как бурно стал развиваться автотракторный сектор, а кроме того и станкостроительное производство, руководство страны озаботилось покупкой на тех же условиях и двух заводов по производству авиадвигателей и возможность приобретения в будущем лицензии на производство новых двигателей, правда только для внутреннего использования. Еще закупили 3 комплекта оборудования для получения алюминия, который стал крайне необходимый в том же двигателестроении и в авиации. Сейчас все 3 алюминиевых завода заработали и смогли покрыть все потребности в нем. Хотя на основе импортных двигателей, что в автомобильной отрасли, что в авиастроительной, отечественные конструкторские бюро и ведут свои разработки, но пока американские двигатели в основном лучше. Правда, в Харькове все же смогли на базе американского двигателя создать мощный и достаточно надежный дизельный мотор для танков. Ему докладывали, что Разумовский радовался по этому поводу, как ребенок, получивший наконец долгожданную игрушку. Да и разведка докладывала, что несмотря на то, что Разумовский активно сотрудничал с фирмой своего отца в Швейцарии, но закупленные через посредников образцы этой техники, хоть и были построены по заказу самого Разумовского с его техзаданием, после подробного изучения их нашими специалистами показали, что значительно уступают, а не превосходят те же самые образцы, которые по соглашению после создания техники получил СССР и которые потом также по заявкам Разумовского, с его поправками, были доработаны уже в наших конструкторских бюро. А техника «Симакарис» активно раскупалась как странами Европы, так и странами Южной Америки, и даже Япония закупила небольшую партию этой бронетехники. Моя предусмотрительность сыграла свою роль, Испания произошла в свое время, и только неимоверным усилием мне удалось не допустить туда поставку новых танков. Очень высокое начальство хотело посмотреть, как себя покажут в бою новые танки, вот только зная, чем все закончится, я с трудом смог это предотвратить. Вот если бы война в Испании закончилась победой республиканцев, то другое дело, а так, накануне войны раскрывать свои козыри я не хотел. Сколько подбитой и неисправной техники досталось франкистам, я не знал, но то, что они в любом случае получат образцы нашей техники, это стопроцентно. Вот конфликт на Халхин-Голе в следующем году — другое дело, и там в бою реально сошлись наши танки и другая бронетехника не только с чисто японской, но и с продукцией фирмы «Симакарис». Тогда, через 3 месяца боев, на совещании в генеральном штабе, я озвучил статистику наших потерь. В общей сложности мы потеряли 14 танков Т-20 и 19 колесных КТ-25. Из них 9 легких танков Т-20 были потеряны в одном бою, когда нашу танковую часть заманили в засаду, а после с расстояния в пару сотен метров принялись расстреливать, пуская из уже устаревших, но не ставших от этого менее смертоносных 75-миллиметровых пушек Шнейдера. Не уверен, что с такого расстояния выстрел из этой пушки выдержала и бортовая броня Т-34. Пушка Шнейдера калибра 75 мм, разработанная в 1897 году во Франции, была одним из первых образцов современной артиллерии, имела гидропневматический откатник, стала одним из основных орудий французской армии. Также поставлялась во многие страны мира, в том числе и в Испанию, приняла участие в обоих мировых войнах, состояла на вооружении до 1945 года. Разумеется, что поле боя осталось за франкистами, а еще три Т-20 подорвались на минах во время атаки на нейтральной полосе. Эвакуировать вовремя их не успели, а через несколько дней франкисты сами перешли в наступление на этом участке фронта, и такни с незначительными повреждениями ходовой достались им в качестве трофеев. Также 8 колесных КТ-25 достались противнику в достаточном для ремонта состоянии. Все эти данные были получены мной от командования нашими добровольцами в Испании, а потому заявить, что я специально подтасовал или извратил эти данные, мои недоброжелатели не могли. Причем я предоставил не голые сведения о потерях, а с подробным пояснением, как именно были понесены эти потери. После этого, уже никто не мог сказать, что потери исключительно потому, что поставили не оригинальную технику, а в экспортном исполнении. Зато теперь все убедились, что мое решение было единственно верным, и потенциальные противники не получили наши настоящие танки. Именно тогда Тухачевский, бывший моим основным оппонентом, заткнулся, а вскоре и сам был арестован. Меня же при всем желании нельзя было связать с Тухачевским, и же с ним, наша вражда была на виду. Хотя и сам Академиев не кончал, но вот опыт, реальный опыт воина имел, в этом мне хорошо помогла моя прошлая жизнь, и я знал, что и как надо делать в отличие от этого фронта. Хотя и Тухачевский воевал, но вот настоящего опыта по применению бронетанковых сил он не имел, и его идея фикса многотысячной орде легких танков легко разбилась о немецкую оборону в еще предстоящей тут войне. Зато я успел посмотреть, как немецкие войска в обороне с легкостью жгли армады наших легких БТ и Т-26, да даже знаменитым Т-34 порой крепко доставалось от них, и их броня не была совершенно неуязвимой, лишь наш КВ можно было таким считать, и то только в первый год войны. А так франкистам досталась та же техника, что выпускалась и Симакрис, только изготовленная не на их заводе в Швейцарии, а в СССР. Тут как раз случился двухнедельный конфликт у озера Хасан, когда японцы попытались оспорить принадлежность этой территории у СССР. Правда, тогда японцы были молниеносно разгромлены, что, думается мне, повергло их в шок. После того, как в 1905 году Первая русско-японская война была бездарно проиграна царскими генералами, причем немалую роль в этом сыграла и высшая аристократия, которая уже тогда пыталась на этом фоне сместить Николая II, чтобы взять власть в свои руки, японцы не особо считались сначала с Россией, а затем и с СССР. Только после сокрушительного разгрома на Холхенголе, они стали нас опасаться. Именно поэтому они так и не решились ввязаться в войну, когда Гитлер напал на СССР, тянули до последнего, но затем, несмотря на успехи Германии в этой войне, сначала случился разгром под Москвой, а затем и Сталинград, после чего японцам уже окончательно стало ясно, что Германия не сможет выиграть, да и кроме того у них самих вовсю шла война с Америкой, которую они, несмотря на первоначальные успехи, потихоньку стали проигрывать. Но это все еще будет, а пока, для испытания новой, оригинальной техники в настоящих боях, пусть и со слабым противником на примитивной технике, надо было не упустить подходящий случай. Памятуя, что на Дальний Восток сейчас ведет только Транссиб, а потому и перебросить большое количество войск и техники в короткие сроки не получится, я на основании только что произошедшего конфликта на озере Хасан подал в генеральный штаб записку о необходимости скорейшей переброски на Дальний Восток достаточного количества новой бронетехники. То, что моя записка вызвала большое удивление в генштабе, говорить не пришлось, там были очень удивлены тем, что после того, как я яро отстаивал запрет на отправку оригинальной техники в Испанию, теперь ратую за ее отправку на Дальний Восток. На совещании в генеральном штабе я, упирая на только что произошедший конфликт с японцами на озере Хасан, прогнозировал новое столкновение с японцами, а учитывая не очень большую пропускную способность Транссиба, ратовал за скорейшую переброску новейшей техники на Дальний Восток для усиления там наших войск. Неожиданно в этом меня поддержал Ворошилов, который хоть и не относился ко мне враждебно, но явно меня недолюбливал, и как я подозревал, он просто знал про мои отношения со Сталиным и опасался, что я оттесню его от тела вождя. Все же я не давал подобному повода и к Сталину обращался только в случае необходимости, когда без его помощи или решения было не решить мои вопросы. Тут Ворошилов увидел действительную необходимость такого решения, К тому же обстановка на Дальнем Востоке накалялась уже несколько лет, и было ясно, что японцы не успокоятся, а потому он, похоже, и решил поддержать мое предложение, да и наверняка ему самому было интересно сравнить нашу новую бронетехнику с бронетехникой противника, пускай и Японии. В результате с начала осени 1938 года на Дальний Восток по Транссибу пошли воинские эшелоны с новейшей техникой, танки Т-20, Т-28 и КТ-25, а также вся линейка бронетранспортеров. На Дальний Восток отправили не только одну технику, отправлялись туда и люди. Часть техники шла на усиление и замену уже имевшейся в войсках, а часть была вместе с экипажами. Разумеется, что всех отправлять на Дальний Восток я не собирался, но обкатать в настоящих боях часть бронетанковых сил я хотел, пусть кроме теоретических знаний, бойцы и командиры получат и реальные боевые знания. Хотя учеба, приближенная к боевым условиям, и давала просто отличные результаты, но полностью заменить военный опыт она не могла. Со всех формирующихся мехкорпусов на Дальний Восток отправили часть подразделений, чтобы они в реальных условиях показали все, чему их за это время научили. Переброска наших сил на Дальний Восток не прошла незамеченной японцами, только они все равно решились на свою авантюру, видимо, посчитав, что на озере Хасан произошла всего лишь досадная неудача. Повторяю, я не историк, да и в прошлой жизни этим не интересовался, нужды не было, а потому, когда 21 мая 1939 года начались бои на Халхин-Голе, я не знал, все идет, как шло в моем родном мире или нет. В реальной истории бои на Халхин-Голе начались 11 мая 1939 года и продлились до 15 сентября, когда Япония подписала с советским правительством соглашение о перемирии. Отправлять все наши силы командование не стало, оно для начала направило одну механизированную дивизию к границе, которая сходу вышибла перешедших границу японцев, но переходить ее сами не стали. После того, как противник был отброшен, части дивизии отошли немного назад, после чего на земле наступило временное затишье, зато в воздухе развернулась настоящая война и, к сожалению, не в нашу пользу. Несмотря на то, что новые заводы, построенные американцами, дали нашим конструкторам более мощные моторы и истребители получились получше, но вот сами летчики оказались не на высоте, и для исправления этой ситуации 2 июня из Москвы вылетела группа наших летчиков-асов во главе с заместителем начальника ВВС РК комкором Смушкевичем. Из них 17 человек были героями Советского Союза, и многие имели боевой опыт воздушных боев в Испании и Китае. Это несколько выправило обстановку, но все равно основным заданием этих летчиков было обучение других пилотов, а не личное участие в боях. На земле тем временем после почти месячного затишья тоже началось оживление. После неожиданного и сильного отпора, японцы лихорадочно сосредотачивали свои силы, и наконец в ночь с 5 на 6 июля группа генерал-майора Кабаиси в составе 3 пехотных дивизий, одной кавалерийской и 2 танковых полков с общей численностью в 130 танков, попытались перейти реку Халхин-Гол в районе горы Баинцаган, но сначала были остановлены державшими тут оборону нашими частями, а на следующий день, когда сюда была срочно переброшена еще одна механизированная дивизия, совместными силами были отброшены назад. Удар наших танков и бронетранспортеров был страшен, первыми шли Т-20, как имевшие лучшую лобовую броню и более подвижные, это именно они стали выбивать японские танки, в том числе и своих кузенов от Симакарис, которые тоже оказались в составе японских частей. Второй волной шли Т-28 и бронетранспортеры, которые огнем своих пулеметов буквально выкашивали японскую пехоту. Одна стальная линия, заливавшая огнем все перед собой, она неумолимо шла вперед, буквально перемалывая всех, кто только пытался ее противостоять. Меньше чем за час, вся японская бронетехника была уничтожена, и после этого вперед рванули КТ-25. Настал их звездный час. Достаточно ровные монгольские степи были практически идеальны для них, подымая за собой столбы пыли, они мчались вперед, мгновенно настигая отступающих японцев, и либо заставляли их сдаться в плен, либо, в случае сопротивления, просто уничтожавших их. Разгром генерал-майора Кабаиси был полным, от всей его группировки не осталось ничего, и его штаб был взят в плен, вот только сам Кабаиси, не вынеся такого позора, в последний момент совершил сеппуку. Развивая успех, наши части рванули вперед, особенно КТ-25 и бронетранспортеры, сея панику в японских штабах. Кроме того, и остальные наши части наконец получили приказ наступать и по всей линии конфликта, переправившись через Халхин-Гол, переходили в наступление. Вместе с нашими войсками наступали и монгольские кавалерийские части, поэтому наступление было быстрым. Любое сопротивление японцев мгновенно подавлялось превосходящей огневой мощью, все встречные части или брали в плен, или уничтожали. Попытки японцев задержать нас авианалетами успеха не принесли, кроме авиаподдержки. У нас было также большое количество мобильных зениток, которые просто не давали японцам прицельно бомбить и штурмовать, а тех, кто пытался идти на пролом, сбивали, слишком велик был зенитный огонь. Кроме самих мобильных зениток, на каждом танке стоял зенитный пулемет, а потому прорваться к нашим частям было практически нереально. В итоге, осознав всю грозящую им катастрофу, 12 июля японцы запросили перемирие, и 23 июля был подписан мирный договор. Глава 16.